My pranam to all the devotees, especially today, it is our Ishta Goshti. That is, Goshti means a meeting to discuss our Ishta, the person who is very dear to us, who is most beloved to us. That is Sri Krishna, Shyam Sundara Vrindavan. So, also we have devotees from all over the world, from other countries as well, and welcoming you all. And we have made an announcement that this week we'll begin to discuss the subject of Guru Tattva. Сейчас мы бы хотели... Почему-то нет испанского перевода, извините, но Гурудев сказал, что он рад всех приветствовать преданных, особенно это Намахата для испаноязычных преданных, Иштагоштхи. И Иштагоштхи это обсуждение нашим дорогом Иштадеви, то есть Шри Кришна Самашьяма Сундара. Radha Kundam Giribaram Oho Radhika Varvasam Prakto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natos Gurave Gaura Chandraya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Anandalila Maya Vigrahaya Prema Badivya Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundara Shikanda Shikar Smaraha Smurali Manoya Radhikara Sikamama Kripa Nidhe Supriya Charana Kinkurim Kuru Tavaivasmi Najivami Taya Vina Tivikyaya Devitam Namam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the Lord's feet of my Holy Master, свое сердце my supremely worshipable spiritual Guru Dev, Asmade Parmaradatama Guru Padapadva, Nittalila Parvisht Om Vishnupad Ashtotarasatasvi Rupanuga Charivarya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de pétalos de flores, miles de veces, a mi amado maestro espiritual, Asmadiya Paramaradhyatma Guru Pada Padma Nitya Lila Stotara Satrashishumad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем Игуальмент я передаю свои пранамы у лотосных стоп-гуру, моего гуру Шрилы Прабхупады и у всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампары. И, наконец, я передаю свои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. On this path of Shuddha Bhakti, it is necessary to understand and realize so many tattvas, that is, philosophical principles or distinct realities. На пути чистого бхакти необходимо понять очень много философских принципов, принципов различных реальностей. The absolute truth is one, but appears in six features. Верховная истина одна, но она является в шести аспектах. Diferentes seis características, formas. Krishna Guru Bhakta Shakti Avatar Prakash, Chai Rup Krishna Karna Vilas. In the form of Krishna himself, Guru, the pure devotees, the avatars, the expansions, and the Shaktis. These are the six features of the one absolute truth. Entonces, шесть аспектов верховной формы. Это сам Кришна, гуру, аватары, экспансии и шакти. So, it's necessary to understand the Krishna tattva, Shakti tattva, Bhakta tattva, Maya tattva, Lila tattva, Rasa tattva. All of these tattvas. It's necessary to understand, but first and foremost of all the tattvas is Guru tattva. Нам необходимо понимать Кришна таттву, Шакти таттву, Бхакти таттву, Лила таттву, Майя таттву, Раса таттву. Но самая первая важная таттва, которую мы должны понять и осознать, это Гуру таттва. And the reason is that if a person can understand Guru таттва, then all the other таттвас will be revealed to him. But if a person fails to understand Guru Tattva, then everything will remain unrealized and unknown. Причина этого заключается в том, что если человек по-настоящему осознает Гуру Таттву, то все остальные таттвы сами откроются ему. Но если человек не сумеет осознать Гуру Таттву, то все остальное так и останется для него загадкой, непонятым. Casa falla en entender y tener una comprensión sobre Guru Tattva, no podrás entender los siguientes tattvas y le será desconocido. First of all, what is the meaning of the word guru? В первую очередь, в каков смысл слова guru? Significado de la palabra de guru. The syllable gu means andakar, darkness. Gu означает andakar, тьму. Que viene de Andakaran. And this Andakar, in Sanskrit, Andakar, that is darkness, consists of samsarika asakti, that is attachment to the temporary material world. И это Андакар состоит из самсарик асакти, то есть, если я правильно услышала, привязанности к этому материальному миру. El apego que sentimos por las cosas materiales. The syllable ru indicates nivritti, the removal. Ru означает nivritti, то есть когда мы что-то убираем, снимаем. Darkness cannot be removed. It can only be displaced by the introduction of light. Тьму нельзя никак убрать, но тьму можно лишь рассеять путем введения света. Es decir, movida de ese lugar a través de la luz, o sea, sacada con la luz. So, that person who displaces the darkness of samsarika sakti, attachment to the material world, by introducing the light of Krishna praying, love for God, is called guru. И тот человек, который рассеивает тьму самсарик асакти, привязанности к материальному миру, светом Кришна прему, любви Господу, такая личность называется гуру. Que tenemos todos, a través de la luz de Krishna prem, del amor por Krishna, se llama guru. Now, let's address the subject of the necessity of taking shelter of Sri Guru, Guru Tattva. А сейчас давайте обратимся к обсуждению необходимости принятия прибежища у Шри Гуру и поговорим подробнее о Гуру Таттве. As one may say, I will remove my own ignorance. Потому что кто-то может сказать, ну, а я сам рассею свое невежество. Убери эта мигрорансия, эта оскуридад. So, what is the necessity of guru? И cuál sería la в чем тогда необходимость гуру? So, see, Krishna has answered this question in 11th canto, chapter 22, verse 10. И Кришна ответил на этот вопрос в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, в 11-й песне, 22-я глава. This is a very important verse for those who want to very scientifically and systematically understand the Guru Tattva. Este es un verso muy importante. Это с номером. Это очень важный стих для понимания Гуру Таттвы. Стих 10. И Кришна said, Anadya vidya yuktasya purusasyatma vedanam svato no sambhavad anyastapa gyogyana dobhavit. The meaning is this, that anadya vidya yuktasya purusasyatma vedanam. Here, purusasyatma vedanam means that the na means that the soul, Atma, he cannot know himself. Здесь, в этом стихе, Пурушасиатма Веданам, на означает, что душа не может познать саму себя. Свато means by himself, на самбавад, because it is impossible for a soul to know himself, by himself. Y entonces en esta línea que empieza con свато, свато quiere decir que el alma no тiene esa capacidad de conocerse, de mirarse вот a sí misma. Строке объясняется. And why is that? Anadi avidya yuktasya, because the soul has been united with avidya, ignorance, from the anadi, time with no beginning. И почему так происходит? Потому что анади авидья юктасья. А душа как бы состоит в состоянии, пребывает в состоянии невежества с незапамятных времен анади. So, what is avidya, ignorance? Entonces, а что такое авидья, невежество? If in the general person someone will insult someone else, so you are ignorant. This is just an insult. It's not a necessary a metaphysical category. Бывает, что кто-то просто может кого-то оскорбить и назвать его невеждой, но это не будет метафизической категорией, это будет просто оскорблением. Eres un ignorante, pero de repente esto es algo muy común, pero no es algo un tema metafísico. But in our Vedic philosophy, avidya has a very specific metaphysical meaning. Но в нашей ведической философии у понятия авидья есть очень точный метафизический смысл. Significado profundo. As you know, that the Supreme Lord, his energy has three vibhavs, three main functions, that is the spiritual energy, the material energy, and the marginal energy. Как вы знаете, у энергии Верховного Господа есть три вайбава, три таких основных проявления, три функции. Это внешняя энергия, внутренняя, la материал и la marginal. То есть духовная, материальная и поверхностная. Духовная энергия называется антаранга. Внутренняя энергия называется антаранга шакти, духовная энергия. Potency, that is a material maya. That is called the Bahiranga Shakti, the external potency. Bahiranga Shakti – это внешняя энергия, то есть майя. Es la Bahiranga Shakti. And the Jivas, they are Krishnera Tatastha Shakti Beda Prakash. They are the manifestations of the marginal potency, Tatastha Shakti. А Дживы являются проявлением Tatastha Shakti, то есть пограничной энергии Господа. Tatastha Shakti. Mm-hmm. Now, the external energy it has of Maya has a vritti called avidya vritti, the function of ignorance. И у внешней энергии Господа Майи есть такая функция avidya vritti, функция невежества. Función que es la una vritti que es la de avidya, es decir, de la ignorancia. So this avidya vritti of Maya is actually the rajagun, the mode of passion. И это Авидья Врити Майя, это на самом деле Раджа Гуна, Гуна страсти. Es sobre debido a Raja Guna. So this avidya vritti or the ignorance function of Maya has two aspects. И у этой авидья вритти майи, такой функции невежества, есть два аспекта. La de la ignorancia tiene dos tipos de función. So the first aspect is called the avarnatmika shakti. That is the potency to cover the self-awareness of the jiva, of the soul. И вот первый аспект называется avarnatmika. Та функция майи, которая goes into a state of forgetfulness that I am a spiritual being. Которая покрывает знание души о том, кто она такая, то есть о том, что она духовное существо. And then the second aspect of the avidya vritti, the ignorance potency of maya, is called prakshepatmika. That is the distracting potency. И второй аспект называется прокшеп-атмика, то есть тот, который... Это такой аспект, который дает какую-то иллюзию. So this distracting potency отвлекает. Now throws the attention of the soul into the movements of the external energy. In other words, the ingredients of the material world have taken so many forms, all the forms we are seeing in the world, and the prakshitatmika shakti is throwing our attention towards that, so we're always absorbed in that and we are distracted from thinking of any spiritual things. Что делает эта пракшеп-атмика? Она берет наше внимание и приковывает его к различным объектам этого мира, потому что материальная энергия, она преобразует объекты в различные формы, точнее, есть очень много различных объектов и различных форм, и таким образом наше внимание привлечено туда, и мы отвлекаемся от природы души. Она tiene esta distracción, queda absorta en los ingredientes del mundo material, y no tiene tiempo y no piensa en nada espiritual. Oh, just like if a person, this is a material example, it's not perfect, but it gives some idea. If a person drinks alcohol, then they forget, oh, who am I? Это не очень такой корректный пример, но все равно он какую-то картину нам дает. Если человек очень много выпил, перебрал алкоголь, он думает, ой, а кто я? И se olvida de quién es. And then if there's some entertainment in that place, then they're just watching and the dancing, the dancers and things like that. So if someone goes into some club in this way, it's as if the alcohol is covering their remembrance of who am I. And then everything which is going on there, they become attracted and distracted by that. И с другой стороны, он начинает видеть, там, замечать каких-то танцоров и отвлекается на это. То есть вот так это работает. Один аспект майи, он покрывает как бы наше знание того, кто мы, самоосознание души. А второй аспект, это как будто бы мы перебрали алкоголь и забыли, кто мы. А второй аспект отвлекает нас на какие-то разнообразные картинки, танцоров, развлечения. His self-awareness is covered by avarnatmika shakti, and then he is distracted towards the movements of the gross elements and subtle elements and gross elements by the vikshepatmika shakti. И таким образом avaranatmika shakti она закрывает, перекрывает, покрывает самоосознание души, а vikshepatmika она подсовывает какую-то другую картинку и заставляет нас отвлекаться на сочетание глубоких элементов, тонких элементов. Ya sea por los elementos burdos o con los elementos sutiles también. So not only the gross elements, but subtle also. Не только мы отвлекаемся на грубые элементы, а также на тонкие. Now, among the subtle elements is the element of the ahankar, ego. А среди тонких элементов находится элемент аханкара, эго. Sutiles hay algo que se llama el ego, que es ahankar. So that soul is now absorbed in his own ego. И теперь эта душа погружается в свое собственное эго. Proprio ego. And that ego is a vasana mayi. That means it's made out of the many, many samskars, impressions from past life activities, and those impressions are making him act again and again, as he has done in previous life, searching for different types of material pleasure or liberation. А это эго, это васана майя, то есть оно все соткано из самскар этой жизни, предыдущих жизней, которые заставляют снова и снова вести себя так же, как мы себя уже вели, действовать в поисках желаний, удовлетворения желаний и стремиться к освобождению. No, que el ego esté actuando y continuamente, vida tras vida, estos samskaras nos hacen actuar. So, this material ego is not a part of the Atma at all, the soul. И вот это материальное эго совсем не является частью души Атмы. Nada del alma espiritual. So the material ego, intelligence, mind, senses and physical body, they're all called upadhi. That means a designation on the soul. И entonces... материальное эго, ум, это все называется упади. То есть упади это такой... Ну, как такая должность, как это ярлык. По сути дела, это ярлык, который приклеивается к душе. Que se da la... we can understand it by a simple example. Мы можем это понять благодаря простому примеру. A través de este ejemplo. If there's a crystal, clear crystal, and you put rose next to the crystal, then the crystal begins to shine with the color of the rose. Если мы возьмем кристалл, рядом с кристаллом поставим розу, и так через кристалл на нее посмотрим, то мы увидим, что, точнее, мы увидим, что кристалл приобрел цвет розы. Reflejar la el color que tenga la rosa. So the crystal itself actually has no red in it at all. На самом деле в самом кристалле совсем нет красного цвета. Refleja el rojo, pero en realidad este mismo cristal no tiene ningún color, no tiene el rojo. But the red you are seeing is an upadhi, is a designation coming onto the crystal from something which is external, the rose. Но вот этот красный цвет, который вы видите, который не присущ кристаллу, это есть упади, который как бы навязывается кристаллу извне, от розы. Una designación externa, ese rojo que ven. So, in this example, the redness, which appears to be part of a crystal, but is nothing to do with the crystal, that is called the upadhi, designation. То есть в этом примере этот красный цвет, который кажется, что он присущ кристаллу, на самом деле он не имеет ничего общего с кристаллом. Вот это и называется упади, такой ярлык. Externa, que viene de la parte de la rosa, es decir, el rojo no es parte del cristal, es una designación, es un upadhi. So, in the same way, you are a spiritual soul, part and parcel of Krishna, but your mind, your ego, all your thoughts, everything, this is simply upadhi on your soul. It is not part of you, it has nothing to do with you, it is a superimposition of Maya. И таким же образом вы являетесь душой, атмой, вы являетесь частичкой Кришны, но ваш ум, ваше эго, все вот эти вот элементы, это и есть упади, это то, что вам совсем никак не присуще, не принадлежит, это то, что вам навязано майей. Imposición, la energía de Maya, la energía material. No tiene nada que ver con ustedes, ni la mente, ni los pensamientos, ni el ego. Ustedes son almas espirituales. Some of this terminology is important to understand. Upadhi means a designation. And the superimposition of an upadhi on something that is should not really be connected with that, that is called adhyas. Adhyas means the superimposition of upadhi designation. Нужно понять некоторую терминологию. Упади — это такой ярлык, который как бы навешивается. Это Ну да, как ярлык. А адьяс — это сам процесс навязывания этого ярлыка вам, как наклеивание. Quiere decir la superimposición de estos upadis que se imponen al alma. So, you are a spiritual being. You are eternal. You can never die. Вы вечное духовное существо, и вы никогда не умрете. Van a morir. You are by constitution Satchidananda. Por constitución Satchidananda. But now you are thinking, I am this ego, I am this intelligence, I am this mind, I am this body, and you cannot get out. Pero ustedes ahora están pensando, сейчас думаете, что я вот это вот эго, я этот ум, я это тело, вот эти мысли. И нельзя отсюда выбраться никак. And because of this, being trapped in this situation, everyone is undergoing the birth and disease, old age and death repeatedly, again and again, without any termination of this cycle. Из-за того, что вы находитесь в этой ловушке, снова и снова вы проходите через этот цикл рождения, смерти, болезни, страдания, и нет конца и края, не видно этому. Enfermedad, envejecen, mueren, entran dentro de este ciclo vida tras vida por su absorción y sus designaciones en estas cosas materiales. And this miserable condition is all because of the adhyas, the superimposition of the upadhi, the designation of the subtle body and by extension the gross body. И всему этому виной вот этот самый адьяс, то есть навязывание как бы вам извне вот этих ярлыков того, что это ваш ум, это ваше тело, вот это вы, то есть сложной самоидентификации. So we have to know what is accomplishing this adhyas, the superimposition of the upadhi, of the subtle and gross bodies on the jiva. И мы должны понять, а кто ответственен за то, чтобы навязывать, за этот адьяс, то есть за то, чтобы навязывать душе вот эти упади тонкого тела и грубого тела, дживе. So this superimposition is caused by the avidya vritti of maya. И вот это навязывание causa... происходит за счет авидья вритти майи. Функция невежества. Vritti, que es la función de ignorancia que pone la energía material. So, when did the soul, and when and how did the soul become united with this avidya vritti of maya? А как и когда душа объединилась с этой авидья вритти майи? Resulta ser unida a esta avidya, a esta ignorancia. And this is what Krishna is addressing in the verse we're discussing today, 11:22:10. Вот это и есть то, что Кришна обсуждает сегодня в этом стихе 11:22:10, Шримад Бхагаватам. 22. Он отвечает на этот вопрос. 14. If you can understand this verse, you become very happy and peaceful, and you will have a friendship to everyone in the world. Если вы осознаете этот стих, то вы станете очень счастливыми, умиротворенными и будете дружить со всеми на свете. Станете всем другом. Estar con todas las entidades vivientes de este mundo. This, one of the qualities of a sadhu is suridam sarvabhutanam. It's friendly to every living entity. Suridam sarvabhutanam – это одно из качеств садху. Он является другом для всех живых существ. Todas las entidades vivientes. So Krishna is saying, anadya vidya yuktasya purusha satmavedanam, that the soul has been united with this avidya, which is anadi. It has no beginning at all. И Кришна говорит, что душа объединилась с этой авидией, которая анади, то есть у нее нет это время, у которого нет начала. Desde tiempo inmemorial. No, I'm not saying time immemorial. I'm saying no beginning. Es decir, desde un tiempo que no tiene comienzo. Время, у которого нет начала. If you say time immemorial, it means there was a time, but you don't remember. Anadi means no beginning. То есть мы не можем сказать с незапамятных времен, потому что значит мы просто не помним, но когда-то это время началось. А Anadi значит вообще нет начала этого времени. Sin inicio. Now, because the unity of the living being with this avidya has no beginning, that means it is causeless. И как раз потому, что нету никакого начала того времени, когда душа объединилась с этой видья вритти, означает, что нету никакой причины этому. То есть это беспричинно. Presenta una que no tiene causa. It has no material cause at all. У этого нет никакой материальной причины. And because it has this, there was nothing that you did to initiate this. Therefore, there's nothing that you can do to terminate it also. И поскольку вы не сделали ничего такого, чтобы завязать это как бы знакомство, завязать этот контакт, объединиться с этой видья вритти, то также вы не можете ничего сделать, чтобы закончить этот контакт. It has no material cause. There's nothing that you can do to reverse the situation materially. Потому что у этого нет никакой материальной причины, соответственно, не может быть и никакого материального действия, которое вы можете сделать, чтобы это прекратить. No se puede hacer con nada material. Mm-hmm. So, therefore, Krishna is saying, anadya vidya yuktasya purusha satma vedanam svato na sambhavat, because the living entity, his connection with ignorance, has no beginning, it has no material cause, so the living entity cannot know himself and he cannot get out of this situation. It is na sambhavat, means it is impossible for him to do by himself. И поэтому Кришна говорит в начале этого стиха, что поскольку нет начала этого контакта души с авидьей, и поскольку нет у этого никакой материальной причины, то нет ничего, что душа могла бы сделать, живое существо, чтобы избавиться от этого. На самбавада нет, то есть нет никакой причины, нет никакого способа, как душа сама могла бы от этого избавиться. Она сама не может это сделать. Аньяс татпа гьо гьяна добавет. Therefore, there must be another person who is a татпа гья, who knows the truth and the гьяна до, and can give that truth to the living entity. Поэтому должна быть другая личность, которая татва гья, которая знает истину, и татва до, которая может знать, дать эту истину другим. Ayuda de una persona externa, de un татва гья, es decir, de una persona que pueda darle el conocimiento y también que tenga el conocimiento y que le pueda dar el conocimiento para poder liberarse de eso. That means if everyone is in beginningless ignorance and no one can get out, if they are to get out, it must mean there must be at least one person who is not in that ignorance, who can give them, bestow upon them transcendental knowledge. Поэтому это означает, что, ну, поскольку стих рассказан именно так, что это означает, что среди всех тех людей, которые вот так вот в контакте с невежеством, обязательно должен быть хотя бы как минимум один человек, который не находится в невежестве, а который знает истину и может ее передать другим. Poder salir de esta situación. So that person is God himself. И вот эта личность — это сам Господь. Mm-hmm. And God himself appears in the form of Sri Guru, because the conditioned souls cannot see God directly, so he appears in the form of a great sadhu in this world to give us transcendental knowledge. И поэтому сам Господь является нам в форме Шри Гуру, трансцендентного садху, который может освободить нас из этого мира. Entonces se manifiesta como guru. Guru es la persona que puede darnos este conocimiento trascendental y sacarnos de esta ignorancia. So there are many different points connected to this Есть очень много нюансов, связанных с этим стихом. Están conectadas a este verso. So one corollary is the fact that if everyone's ignorance has no beginning, then we should not see duality amongst people and blame them and have a material vision of attachment, aversion, and friends and enemies. Первый момент — это то, что поскольку вот это пребывание души в овиде, в невежестве не имеет никакого начала, это означает, что нам не нужно как бы видеть все дуалистично, и не нужно никого обвинять за то, что происходит, за то, что кто как себя ведет. Culpar a nadie y no deberíamos criticar a nadie porque todos estamos en esta ignorancia. Because in this world, if we see someone who has good qualities, oh, this person is very good, I like him. And we see someone who's very bad, we blame them. He's a terrible person. But actually, everyone's behavior in this world is coming from the previous life sanskar. And the so you can say, well, he's like that because he behaved like that in the previous life. But that comes from the previous life, and that comes from the previous, and it goes back, and there's no beginning. So we should not try to blame any soul for their good and bad qualities. That means we ourselves have gone into Maya. То есть мы можем сказать, что вот этот человек с хорошими качествами, это хороший человек, а этот человек негодяй, у него дурные качества. Но на самом деле, а почему у какого-то человека хорошие качества, у какого-то плохие? Потому что, ну, из-за самскар прошлых жизней, да, у кого-то, из-за прошлой жизни у кого-то выработались такие качества хорошие, у кого-то из-за прошлой жизни дурные качества. Но в прошлой жизни они такие, потому что в предыдущей жизни они были такими. И вот у этого отследить начало этому процессу просто невозможно. И поэтому, ну, не надо никого обвинять и приписывать ни хорошие, ни дурные качества душам. Traemos todas las malas cualidades nuestros de actividades previas. Entonces, no tenemos que culpar a nadie por tener malas cualidades porque en realidad somos nosotros mismos que nos hemos puesto en estamos dentro de esta ignorancia desde tiempo sin comienzo, sin inicio. So, see, Krishna says that dosha darshana dosh. That means to see a fault is itself a fault. И Кришна говорит, что видеть ошибку, видеть изъян — это и есть изъян. А и в предыдущей фразе Гурудев сказал, что когда мы так делим, это и есть майя, то есть мы сами находимся в майе. Make your peace with all living beings, don't blame anyone. Just try to serve Supreme Lord and have compassion and kindness and generosity for all. И поэтому будьте умиротворенными, ни с кем не ссорьтесь, не ругайтесь, пусть в вашем сердце будет мир по отношению ко всем, и будьте добры ко всем. Now, we have established that it's not possible for a soul who is in ignorance to free himself. So there must be another person who can free him. Сейчас мы доказали, что человек, который сам находится в невежестве, сам не может от него освободиться, и должен быть какой-то другой человек, который может ему в этом помочь. So that other person is the God in the heart. И этот другой человек — это Господь в сердце. Es Dios en el corazón. But the conditioned soul cannot directly experience God in his heart. Но обусловленная душа не может пережить этот опыт Господа в сердце. Corazón. So in the beginning, chapter 1 of Chaitanya Charamrita, Srila Krishna Skyraj Goswami Pad said, Jive shakshat nahita te guru chaitarupe. Shiksha Guru Hai Krishna Mahanta Surupe. Because the soul cannot see the Chaitya Guru, the Guru in his heart, therefore that Lord in the heart manifests outside as the instructing spiritual master. In the first главе читания Чаритамриты Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что поскольку обусловленная душа не может осознать и услышать Чайтья Гуру в сердце, тогда Верховный Господь является как гуру, как духовный учитель нам, в нашу жизнь. Чайтья Гуру, entonces, se manifiesta externamente como el guru instructor, alguien que te instruye. Yes. Now, the guru, he himself, is a devotee of God. Сам гуру — это преданный Господа. Es un devoto del Señor. But because his heart is completely one with the desires of Sri Krishna, so Sri Krishna is also entering into him and instructing through that Vaishnava. Но поскольку его сердце полностью едино желаниями Кришны, то Кришна входит в его сердце, и через этого Вайшнава дает наставление. Кришна tiene los mismos deseos, entonces Кришна instruye a través de ese guru, de ese devoto. Él mismo instruye. Persons who don't have faith, they think guru is an ordinary human being. Люди, у которых нет веры, думают, что гуру это обычный человек. Piensan, oh, el guru es una persona ordinaria. And persons who are mayavadis, they say, oh, guru is God. А майявади думают, что гуру это сам Господь. Simplemente Dios, todo es Dios. But we Vaishnavas, we see simultaneously that Gurudev, he himself is a pure devotee, and at the same time, Supreme Lord is present, and so he's also one form of the Supreme Lord, not one or the other. Guru is both at the same time. Но мы Вайшнавы, мы думаем, что с одной стороны Гурудев это чистый преданный Господа, а с другой стороны, это что в Гуру присутствует Господь, что это форма Господа. Не, это не взаимоисключающие характеристики, а мы должны понимать, что это и то, и другое. So, this has been very succinctly and poetically described by Srila Krishnadas Kaviraj. He said, Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radas Tatapi Janya Ami Tahara Prakash. The meaning is, although I know that my guru is Chaitanya Das, the servant of Chaitanya Mahaprabhu, that means the Vaishnava, Tathapi Janya Ami Tahara Prakash, at the same time, I see my guru as Prakash, that means a manifestation of Chaitanya Mahaprabhu. Это очень красиво и поэтично описал Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. Он сказал, что с одной стороны, мой гуру Чайтанья Радас, то есть это слуга Шри Чайтанья Махапрабху, то есть Вайшнав, а с другой стороны, это Пракаш, проявление Шри Чайтанья Махапрабху. Чайтанья, pero al mismo tiempo yo veo que es un Пракаш, que es una manifestación del señor Чайтанья. Just like the moon is in the sky, if you look in the water, you can see the moon is also there reflected. So that is called the prakash. Луна находится в небе, но если вы посмотрите ночью на пруд, на озеро, вы увидите, что там тоже отражается луна, ее видно, это называется прокаш. Y se refleja en el agua, ese reflejo de la luna en el agua es prakash, es la manifestación. So, see, Krishna expands himself in his prakash forms. И Кришна создает свои экспансии в этих формах пракашах. Пракаш. In Krishna Lila, Krishna's Prakash is Balaram. And in Gaura Lila, Chaitanya Mahaprabhu's Prakash is Nityananda Prabhu. В Кришна Лилах Пракаш Кришна это Баларам Прабху, а в Гаура Лилах Пракаш Шри Чайтанья Махапрабху это Нитьянанда Прабху. So, here Krishna Das Kaviraj Goswami is saying, I know my guru is the servant of Chaitanya Mahaprabhu, but at the same time I see him as Prakash. That means a direct manifestation of Chaitanya Mahaprabhu, specifically Nityananda Prabhu, who is the Akhanda Guru Tattva, original principle of Guru. И здесь Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что с одной стороны мой гуру — это Вайшнав, это слуга Шри Чайтанья Махапрабху, с другой стороны — это его прямое проявление, Пракаш. И в особенности это Пракаш Шри Нитьянанда Прабху, который является Аканда Гуру Татвой, то есть изначальным принципом Гуру. Пракаш, сеньор Чайтанья, que es el señor Nityananda, Nityananda Prabhu, quien es el principio original Аканда Гуру Татва, que quiere decir que es el principio original del maestro espiritual, el Guru. Now, a question comes, what is the function of this Prakash, this manifestation of Krishna in the form of Guru? И встает вопрос, а в чем функция этого пракаша, этого проявления Кришны в форме гуру? De esta manifestación, de este прокаш de Кришна. In the next verse, Srila Krishnas Kaviraj Goswami is saying, Guru Krishna Rupohaya Shastra Pramane Guru Rupe Krishna Kripa Karen Bhakta Gane. He's saying that Guru Krishna Rup, Guru is the form of Krishna according to all the evidence of the scripture and is the form through which Shri Krishna gives his mercy to the living entities. В следующем стихе Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что гуру — это форма Кришны, и что и через, именно через эту форму Кришна дает милость преданным. Es la, la forma de Krishna, Guru Krishna Rup. ¿Qué quiere decir? Que es la forma de Krishna a través de la cual nos da su misericordia. So, всем, видимо, Guru Krishna Rupaya Shastra Pramani. Guru Rupay Krishna Kripa Karin Bhaktigani. The mercy of Krishna comes to us through this special form called Guru. То есть милость Кришны приходит к нам через эту особенную форму, которая есть гуру. Да, nos llega a través de esta forma especial que es el guru. This is a very deep tattva. Это очень глубокая татва. You see, what is mercy? Что такое милость? Vamos a ver qué es lo que significa misericordia. Mercy is a melting. A movement of your heart that you feel when you see someone else suffering, and their suffering moves you, and you want to help them. Милость — это когда ваше сердце тает, сжимается от того, что вы видите, как кто-то очень страдает. Это трогает ваше сердце, оно тает, и вы хотите им помочь. Tú ves a una persona que está sufriendo, y entonces tratas de ayudar a esa persona. Because you can understand that other person's suffering. Потому что вы можете понять страдания другого человека. Esa otra persona. But if you did not have any realization of what it's like to suffer, then you could not really feel compassion for them. Но если вы сами не знаете, что такое страдать, то у вас не может быть никакого сострадания к этим другим страждущим людям на самом деле. Sufrimiento de esa otra persona porque tú no lo has experimentado. So, see Krishna in the spiritual world is enjoying his beautiful loving pastimes. А Кришна в духовном мире наслаждается своими удивительными любовными лилами. Amorosos. He's like the sun of emanating joy. Él es como un sol que emana completa изливает всю радость. Светит радостью. So just as there cannot be any darkness on the sun planet, there cannot be any realization of suffering in God, who is Satchidananda, who is made of joy. И поскольку нет никакой тьмы на солнце, также в Господе, который Сатчидананда, в нем не может быть никакой тени страдания. Del mundo espiritual de Krishna no hay ninguna experimentación de ningún tipo de sufrimiento. So, see, Krishna is not aware of the suffering of the living beings in this world. Поэтому Кришна не знает о страданиях живых существ в этом мире. No es consciente del sufrimiento de la entidad viviente dentro de este mundo. And even Krishna's expansion, the Paramatma, though he has the dukkha gyan, that means he knows that there's such a thing of suffering, but he doesn't have dukkha anubhav. He does not have any realization of what it means to suffer. И даже у формы Господа Параматмы есть дукха гьяна, то есть она знает, что теоретически, что вот бывают такие страдания, люди страдают, но у нее нет дукха анубавы, то есть она не знает, не понимает, у нее нет как бы осознания, реализации, что такое страдать. Dukkha gyan means to know theoretically that there's such a thing as suffering, but dukkha anubav means that you actually experience suffering yourself. So the Krishna, he's just enjoying. He doesn't know anything of what's happening in this world. The Paramatma knows, but he has dukkha gyan, only theoretical knowledge, but not dukkha anubhav, actual realization of suffering. То есть что происходит? Дукха гьяна — это просто сухое теоретическое знание о том, что страдания существуют. Дукха анубава — это настоящее, как бы на собственном опыте, переживание страданий. И у Кришны в духовном мире нет ни дукха гьяна, ни дукха анубавы. А у Параматмы есть дукха гьяна, но нет дукха анубавы. То есть она сама на себе страдания не испытывает. И не знает, каково это. Porque él está disfrutando constantemente en el mundo espiritual. So God only interacts with his Swarup Shakti, with his spiritual potency, not with the material potency. Господь только взаимодействует со своей Сварупа Шакти, то есть со своей внутренней духовной энергии, а не с материальной энергией. No interactúa con la potencia material. That is the definition of Vishnu Tattva. One of the definitions of Vishnu Tattva is that tattva which is not touched by illusion or not touched by Maya. Это одно из определений Вишну Таттвы. Это та таттва, которая не подвержена никоим образом, никак не соприкасается с иллюзией, с Майей. Con la energía material, solo interactúa con su propia energía interna, espiritual. So the question comes, how can a person who has no realization of what it means to suffer feel compassion for someone else? И встает вопрос, а как такая личность, у которой нет никакого опыта, знания, что такое страдание, которая сама не испытывала никаких страданий, может сочувствовать кому-то другому, кто страдает? Persona que sí está sufriendo. It's a very important point. Это очень важный такой вопрос. Importante. Because God has no realization of what it means to suffer, therefore he is not feeling compassion for the conditioned souls, actually. То есть, поскольку Господь не знает, что такое страдание, он на самом-то деле не чувствует сострадание к обусловленным душам. No está sintiendo ninguna compasión por las entidades vivientes que están sufriendo, porque él nunca ha experimentado esto. Because if he were aware of their suffering and he was feeling compassion and also not doing anything because we are all here in this material world, millions of people, then that would be all fault would go to God. Потому что если бы Господь знал о наших страданиях, а здесь находятся миллионы людей в этом мире, и они страдают, и Господь бы ничего не сделал для того, чтобы всех спасти, то это означало бы, что, ну, это вина на нем тогда была бы. И no está haciendo nada, entonces toda la culpa sería de Dios. So, how does Srimad Bhagavatam, how does Chaitanya Mahaprabhu and our acharyas reconcile this situation? И как Шримад Бхагаватам и как наши ачарьи разрешают этот конфликт, этот вопрос, сложную ситуацию такую? Топику. You see, if there's a pure devotee, in his heart there is bhakti. В сердце чистого преданного находится бхакти. Corazón está hay bhakti. And that bhakti is Krishna's own swarup shakti, internal energy. It's not material. И эта бхакти в его сердце не материальна. Это сварупа шакти, это сама духовная энергия Кришны. Для Кришна но это не энергия материал. So when that devotee is crying, "Oh my Lord, I want to serve you. Please pick me up from the ocean of material existence and accept me like a dust at your lotus feet." Then when that devotee is crying in separation from the Lord, because his feeling is not Maya, it's Swarup Shakti, then the Lord hears his prayers and reciprocates, and he gives mercy to that devotee. И когда такой преданный молится Господу и говорит, «О мой Господь, пожалуйста, забери меня из этой Майи, я очень хочу служить Тебе», и обрести прибежище у твоих лотосных стоп, тогда Господь слышит его молитву, потому что его молитва — это не Майя, а сварупа шакти, и Господь отвечает ему взаимностью тогда. A tus pies de loto, entonces el Señor Supremo Krishna escucha, porque este su sentimiento de este devoto es de Swarup Shakti, entonces Krishna escucha y le da misericordia y todos lo saca de este mundo. Yeah. So, hey Krishna Karuna Sindho, Krishna is an ocean of mercy, but because he only interacts with Swarup Shakti, he's an ocean of mercy for those who already have devotion. Кришна Каруна Синду – океан милости, но поскольку Кришна взаимодействует лишь со своей Сварупа Шакти, то он океан милости для тех, у кого уже есть преданность. Ya tienen bhakti, que ya tienen el Swarup Shakti, porque solo Krishna interactúa con su propia energía de Swarup Shakti. But he has no awareness at all of everyone else's suffering because he is never in connection with Maya. Но у него нет никакого знания, никакого понимания о страданиях других, потому что других людей, потому что у них, потому что у него нет связи с Майей. Este mundo él no conoce. Entonces, but the pure devotee who is full of devotion, he can experience Krishna's mercy. But he can also see the people in this world, how they are suffering. And he remembers, oh, I used to be like them. So he can, because he has dukkha anubhav, realization, his heart is moved and he feels compassion for them. Но чистый преданный, который живет в этом мире, у которого есть Сварупа Шакти, Бхакти, но в то же время он вспоминает, он смотрит на людей вокруг, страдающих в этом мире, и он помнит, каково это страдать, потому что он сам это тоже чувствовал. То есть у него есть Дукха Анубава, этот опыт страданий. De las otras entidades vivientes, entonces esta persona puede sentir misericordia, su corazón se le derrite por aquellos que están sufriendo, porque él piensa, yo he experimentado esto, he pasado ya esto, entonces es él quien da la misericordia. So now you understand these things, we can stand back and look at the big picture of Guru Tattva. И сейчас, когда вы это понимаете, мы можем отойти немного назад и посмотреть на такую целостную картину Гуру Таттвы. El completo panorama, la fotografía completa de qué significa entonces el Guru Tattva. Because of the nature of the material world and because of the nature of God, we have this situation where the Supreme Lord only gives mercy to his devotees. And then the devotees, only the devotees are the ones who give mercy to the conditioned souls. And that is why it is necessary to accept a guru. То есть, и теперь мы видим, что ситуация такая, поскольку так устроен материальный мир и духовный мир, что как бы нет такого соприкосновения между ними, а Кришна может дать милость, и он дает милость только своим преданным. А преданные могут давать эту милость обычным душам обусловленным. И поэтому, и в этом заключается необходимость, строгая необходимость принятия Шри Гуру. Dan la misericordia a todas las entidades vivientes. Entonces, es por esto la necesidad de tener un maestro espiritual, un guru. Yes. So, due to the ontological nature of reality, the mercy of God only goes to his devotee. And then that mercy from the devotee goes to the conditioned souls. Такова онтологическая природа реальности, что милость Господа течет от Господа лишь к его преданным, и уже от преданных Господа эта милость течет к обусловленным душам. Solo va a sus devotos, pero sus devotos son los que distribuyen y otorgan esta misericordia a todas las otras almas condicionadas de este mundo. So, Srila Vishnu Thakur has written, Samsaradava nalalita lohuka tanayakarunya ganakanatvam praptasya kalyana gunarnavasya vande guru sri charanaravindam. Krishna is like the ocean, but the water of the ocean will not fall in the desert. First, the water of the ocean will become a cloud. Then the cloud will carry the water there, and then the rain will come from the cloud and go on the forest fire. You see? So, this is a poetic expression using the example of the ocean, the cloud, and the forest fire. But this very beautiful natural poetry is expressing these deep ontological tattvas of Krishna tattva, Maya tattva, Jiva tattva and Guru tattva. Entonces podemos ver que Шрила Вишванатха Чакраварти Такур даёт это удивительно поэтичное и в то же время точное определение в Гурваштаке, когда мы видим, что Кришна это есть океан, но сам океан, в нём очень много воды, но он не прольётся над пустыней. Для этого нужно облако. Облако берёт как бы воду из океана, и оно проливается над пустыней, оно может потушить лесной пожар. И таким образом, вот в этом удивительном сравнении мы можем понять и Кришна Таттву, и Гуру Таттву, и Майя Таттву, и Джива Таттву. Que se apaga este bosque en llamas. Entonces, de esta forma poética explica esta naturaleza ontológica de Krishna Taттва, Майя Таттву, Джива Таттву. Entonces, es el océano, es la nube y es la lluvia que cae en el fuego, en el incendio forestal. So I want that all the students of Chaitanya Academy, they should not think about Guru Tattva in a dogmatic way. Oh, we believe that there should be Guru and this is our dogma, but we don't know why. И поэтому я бы не хотела, чтобы все студенты, ученики читания Академии думали о гуру-татве догматичным образом. Так что вот у нас должен быть гуру, это догма и все. А почему мы не знаем и знать не хотим? ¿Por qué es necesario tener un maestro espiritual, un guru? So today we have discussed the first two components. First of all, what is the because of the nature of avidya, why the living entity cannot get out by himself? That's the first point. То есть сегодня мы обсудили первые два компонента. Первый аспект — это почему живое существо не может выбраться из этого состояния, обусловленного сам, само. O la ignorancia que está cubriendo al alma espiritual, entonces la misma alma espiritual no puede salir de esta ignorancia por sí misma, por sí sola. And then the second point we have made is why God himself will not take them out. А второй аспект, а почему сам Господь не вытаскивает их из этого, не спасает их сам лично из этого страждущего состояния? And so, on the basis of these two points, one can understand the necessity and the function of Guru Tattva. И на базе вот этих двух аспектов можем понять необходимость, суть Гуру Таттвы и её необходимость. Гуру Таттва, и cuál es la explicación de Гуру Таттва? So, we are concluding the discussion for this week. Try to learn the important verses and assimilate deeply in your heart the correct understanding of these topics. Итак, мы завершили дискуссию о Гуру-татве на этой неделе. Постарайтесь выучить те важные стихи и также поразмышлять о них и как-то принять их в сердце, подумать о них, переварить. Everything that I have said, there is actually for each and every point verse in Srimad Bhagavatam, which supports that. But I have just given a few of the main verses today for you to learn. And these they essentially contain all the main points. And then the details can be found in other verses. Ко всему, что я сегодня сказал, Once for your understanding. Ко всему, что я сказал, есть прямые доказательства, слова из Шримад Бхагаватам, шлоки Шримад Бхагаватам и других писаний. Сегодня я привел лишь самые необходимые, самые важные стихи, которые все это иллюстрируют, и которые следует изучить. Next week, now we've established the necessity of guru. Next week we'll discuss different types of guru, such as Shravan guru, Mantra guru, Bhagavat guru, Shiksha guru, and so on. Сейчас мы с вами установили необходимость принять прибежище духовного учителя. А в следующий раз, на следующей неделе, мы с вами обсудим различные виды гуру. Шраван гуру, мантра гуру, Бхагават гуру, дикша гуру, шикша гуру. So try to have a clear grasp of these various technical terms like upadhi, adhyas, avarnatmika shakti, prakshepatmika shakti, and dukkha anubhav and dukkha gyan. All these are important terms to express our Gaudiya philosophy. И, пожалуйста, постарайтесь запомнить такие важные термины, как адьяс, упади, аваранатмика шакти, пракшапатмика шакти и так далее. Это все очень важная терминология, которая вам поможет. Toda nuestra filosofía Gaudiya. Понять Gaudiya философию. Very good. So, and next week we'll discuss different types of gurus. We can have a few minutes now if devotees have some specific questions about this class today. И на следующей неделе мы обсудим виды гуру, и сейчас у нас есть время, мы можем обсудить несколько минут, еще мы можем ответить на несколько вопросов. Paras con el tópico de hoy. Yes, one important question. Would you please rename the most important verses from today's lesson? Yes, yes. First of all, the class was based on 11th canto, chapter 22, verse 10. Anadya vid. 11:22:10. And then after that, another important verse that we discussed was the Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radas Tatapi Jani Ami Tahara Prakash, which is from Adi Lila, chapter 1, where Krishna's Kaviraj is beginning Chaitanya Charitamrita with the subject of Guru Tattva. And then the exact number, I don't remember now, but you will easily find it. And then another verse that we spoke today is the very next verse in Chaitanya Charitamrita, that is Guru Krishna Rupa Hoya Shastra Pramane. Guru Rupe Krishna Kripa Karen Bhakta Gane, that Guru is one form of Krishna, is the form of Krishna through which Sri Krishna bestows his mercy on the living entities. And then we were discussing philosophically the necessity of this, why the mercy must come through the Guru. То есть вот это три основных стиха, которые Гурудев сегодня привел. Первый — это Шримад Бхагаватам 11:22:10, Анадия Видия Юкта Сия. Затем стих из Ади Лилы Чайтани Чаритамриты и Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами. Этот стих можно найти в первой главе Ади Лилы. Он начинается Ади Апи. И затем следующий стих — Гуру Кришна Рупа Хоя. Вот y el tercer verso es Guru Krishna Rupa, que también es el siguiente verso de Chaitanya Charitamrita en el capítulo. Yes. So Hari Ras Prabhu will collect all these verses and he can send it out to the mailing list to everyone else. And if there is any other, Hari Ras Prabhu, if you have any other questions or any other verses, I'll send you the details and you can forward that to all of the students. Hari Ras Prabhu найдет эти стихи и всем их вышлет в латиноамериканским преданным. ¿Cuáles son los versos más importantes de la lección de hoy? Entonces nos ha citado estos versos y me ha pedido que colectemos los versos y sus traducciones y los vamos a repartir a todos ustedes que están participando para que podamos estudiarlos o quienes deseen memorizarlos, ¿no? Yes, Prabhupada. We can take another question if you have another question. Yes, there's... Еще один вопрос. Questions, but they send some questions. They say, what is the result if someone is always in the mood of reverence towards Gurudev? Does Guru always have to instill that mood in him? It's natural to have this reverence mood always? Yes. So this topic will come up in the next class when we discuss about Diksha Guru and Shiksha Guru. Because it's necessary to have the mood of reverence towards the Diksha Guru, but there's more of a mood of friendship with the Shiksha Guru. Вопрос был о том, всегда ли мы должны чувствовать такое настроение, как бы почтение очень глубокого гуру, как поклонение. И Гурудев говорит, что мы обсудим это в следующий раз, когда мы будем обсуждать Дикша Гуру и Шикша Гуру, что к Дикша Гуру всегда должно быть такое высочайшее почтение, поклонение, а к Шикша Гуру там это больше похоже на такое настроение дружбы. Сима классы. And the reason is this, because the Дикша Гуру is taking us out of material existence. And in that situation, while we are conditioned, there's a danger that we can make offenses in our conditioned state. So we have to have reverence, because the reverence is the inoculation against making offenses. И причина заключается в том, что Дикша Гуру — это тот, кто освобождает нас, выводит нас из материального мира. И пока мы в обусловленном состоянии, у нас есть риск совершать оскорбление. И вот это вот настроение такого высочайшего почтения — благоговение перед Дикша Гуру — это то, что нас защищает от совершения оскорблений. Estamos dentro de este mundo material, estamos condicionados, fácilmente podemos cometer una ofensa contra el Guru. Entonces, inicialmente sí se necesita tener reverencia hacia el Dikshya Guru. Because in the conditioned state we have anartas, so it's our tendency to not have proper respect towards the transcendence and to make offenses. That's the tendency. So you have to be extra respectful in order to avoid offenses. And this is why Srila Narottamdas Thakur said, Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Bando Mohi Savdhan Mate. That means, I bow down to my guru very, very carefully. That is that even in my mind, I should not make some, any offense. И entonces, ¿por qué? Porque nosotros, como... Потому что мы в обусловленном состоянии, мы просто полны, переполнены анардхами. И в этом состоянии наша естественная тенденция, это, ну, мы можем совершать какие-то оскорбления. И для того, чтобы этого избежать, мы должны быть как-то экстра уважительны, экстра почтительны, чтобы защитить себя от этого. И поэтому Шрила Наратам Дас Такур поет Шри Гуру Чарана Подмакивала Бхакати Садма Вандумури Саватхана Маты. С великим-великим почтением я склоняюсь к стопам гуру, чтобы не получить даже в уме никакого оскорбления. But when the devotee becomes more advanced and most of his anarchas are gone, then you will have to learn about the very fine loving moods of Vrindavan. And that you cannot learn from a person unless you have more closeness with them. So the, with the Shiksha Guru is more like a close friendship. Но в дальнейшем, когда, когда преданный уже как бы растет, он избавляется от, он очищается от анартхи, он уже становится более опытным, более продвинутым, и тогда ему нужно уже постичь очень тонкие нюансы сладкой расы во Вриндаване. И это сложно сделать, если у вас есть такое настроение, как бы поклонение на дистанции. И тогда уже Шикша Гуру что-то вам будет рассказывать в таком настроении более близкой дружбы. Now, you know, you cannot sit on the same level as your Diksha Guru. If your Diksha Guru is sitting, you cannot go and sit next to him on the same seat. Вы не можете, например, сидеть на одном уровне с Диксха Гуру. То есть, если Диксха Гуру ваш сидит на асане, вы не можете сидеть там рядом с ним. Не можете на этом уровне сидеть. And actually, also, you really, you should not do that with the Shiksha Guru. But sometimes the Shiksha Guru may be so friendly and take, come sit here with me. And... He may invite you and treat you. You are not equal, but he may treat you like equal for the sake of the transferring some special mood. И вообще-то не рекомендуется даже Шикша Гуру так сидеть на одном уровне, но Шикша Гуру может сам вас пригласить на свою асану, сказать: присаживайся, садись ко мне рядом. И то есть вы на самом деле не равны с ним, но для того, чтобы передать особое настроение, он может вам предложить занять вот это вот как бы понарошку равное положение. Just like, do you know that the sun is called Padma Bandhu, the friend of the lotus flower? Вы знаете, что солнце называется Padma Bandhu, друг лотоса. Es llamado Padma Bandhu, que es el amigo de la flor de loto. But still, the lotus flower is down here, and the sun is a million miles in the sky. So though they are friends, but so in the same way, between the Shiksha Guru and the disciple, they are like friends, but still the Shiksha Guru is so much higher. Но тем не менее, несмотря на это, мы знаем, что солнце находится ого-го на высоте, а лотос внизу на земле очень далеко. И то есть они как бы как друзья, но все равно мы видим, какое положение солнца и какое положение лотоса. El Shiksha Guru puede... Также Дикша Шикша Гуру и ну как бы ученик. Le muestra amistad así a su discípulo. So, if you can really deeply understand what we have explained this week, already you'll understand Guru Tattva more than 99% of all the people in the world. And but then we'll go to the next level and look at the very specific types of gurus and the functions of those gurus and in what stage also we can react with those different types of gurus in our spiritual progress. Если вы глубоко прочувствуете это, осознаете все, что мы обсудили сегодня, то вы уже поймете о Гуру Таттве намного больше, чем 99% людей в этом мире. Но в дальнейшем, на следующей неделе, мы обсудим более тонкие нюансы различных видов гуру и, ну да, обсудим какие-то другие аспекты. Типов гуру. We are describing the very precise Siddhanta of the Gaudiya Vaishnava, the Sampradaya, and it is not the for sentimental persons. Мы обсуждаем очень точно, очень глубокую Сиддханту Гаудия Вайшнавизма, и это не для сентиментальных людей. Personas sentimentales, sino que estamos citando el Siddhanta, las conclusiones filosóficas. If you try to understand these subjects, what is guru, what is God, what is mercy, only with the sentiment. This is a material sentiment and material conception. Если вы, ну, будете стараться это понять вашими материальными чувствами, просто там как-то сентиментально, что такое гуру, что такое Кришна, что такое милость, то вы так материальным подходом вы не сможете этого осознать. Всё материально, но это реальность. But if we become established in the tattvas, then the mind will become very steady, and then we can experience the divine transcendental sentiments, which are extremely sweet and free from any selfishness. Но если мы по-настоящему глубоко и истинно осознаем эти татвы, то наш ум сможет понять и осознать и прочувствовать удивительные какие-то трансцендентные истины. So, we are not against emotion, but material emotion will give you demotion. And only spiritual emotion will give you promotion. То есть мы не против эмоций, но материальные эмоции приведут к нас к понижению, а духовные эмоции приведут нас к росту. Promover tu devoción, pero las emociones espirituales van a hacer una promoción hacia el mundo espiritual. Suena mejor. Los materiales, demolición. Vale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Vare Sanyo Hali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam.